Однажды девушек пригласил на обед проповедник Коппер, вдовец, приехавший в эти места из дальнего Туркестана, с целью бежать со своими 4 сыновьями и дочерью за Амур. Обед у этих людей был скудным. Здесь тоже не было хлеба, который раньше принято было подавать к столу 3 в день. Коппер вскользь отметил, что они вот уже 3 месяц почти не едят хлеба. За обедом заговорили о побеге. Девушки признались, что решили не ждать зимы и готовы довериться китайским проводникам, если бы с ними согласились бежать хотя бы несколько мужчин. Неожиданно 2 сына Коппера согласились с этим вариантом и были готовы сопровождать девушек на ту сторону. Казалось, разрешение проблемы найдено. Через несколько дней они договорились с китайцем, который согласился переправить группу за Амур. В первую же безлунную ночь все должно было совершиться. Местом встречи назначили Пать примерно в 18 километрах от меннонитских сел. 2 сына Коппера, которые еще не решились бежать, привезли братьев к назначенному месту. В пути к назначенному месту Мии и Анне встретились люди, работавшие на своих полях. Несколько раз их спрашивали, куда они так поздно едут. Чтобы отклонить подозрения, им приходилось всячески уклоняться от прямого ответа. К сожалению, и в меннонитских селах были доносчики. Иногда вместо свободы люди попадали в тюрьму ГПУ. У назначенного места их ожидали еще 2 мужчин. Фамилия одного из них, отца 7 детей, была Мирей. Ему было 55 лет. Другого звали Унрай. Ему было 45 лет. И у него было 5 детей. Оба бежали из тюрьмы, где отбывали срок за неудавшийся побег из страны. Бесчеловечные условия тюрьмы состарили этих мужчин, они посидели, что во время побега сослужило им хорошую службу, так как китайцы очень уважительно относились к седым людям. Неожиданное пополнение их группы еще 2 мужчинами показалось девушкам подтверждением того, что Бог подготовил их к побегу и пошлет им успех. Братья Коппер быстро попрощались, и группа гуськом отправилась в путь. Из беглецов постоянно кто-нибудь спотыкался, всем телом шлепаясь в грязь. Но люди тут же быстро поднимались. Частенько приходилось вброд пересекать малые озерца. Очень скоро все насквозь промокли, девушки замерзали. Но возврата не было. Примерно после 3 утомительной ходьбы они где-то около часа ночи подошли к берегу Амура. И лишь теперь китайцы позволили сделать привал. Медленно, на ломаном русском языке, один из них начал разъяснять беглецам план пересечения реки. Он говорил очень тихо, так как в это время суток пограничники особенно бдительны. А они могли быть всюду. Амур в этом месте расходился на несколько рукавов и предстояло пересечь один из самых мелких. Но один, хотя и небольшой участок реки, был настолько глубок, что его нужно было переплыть. Проводник сказал, что оставлял здесь лодку, но найти ее темной ночью – дело нелегкое. Вскоре он все же явился с плотом, сколоченным из нескольких досок. На нем разместили рюкзаки. Сердце Мии тревожно забилось, когда она услышала, что участок реки придется пересечь вплавь. Как ей быть? Ведь она совсем не умела плавать. К счастью, один из проводников тоже не умел плавать. Тогда один из китайцев предложил им держаться за плот. Другие пловцы должны были, плывя, подталкивать плот. Так и поступили. Вначале все шло хорошо. Они зашли в воду и, казалось, прошли совсем немного, как вдруг дно стало уходить из-под ног. Китайца, который не умел плавать, вдруг охватил панический страх. В состоянии страха он забрался на плот, но при этом опрокинул его. Она попыталась ухватиться за плывущего рядом мужчину, но тот вырвался и оставил ее, уходящую ко дну. Но Мия быстро вынырнула. Она была в полном сознании и, на удивление, спокойна. И все это, несмотря на то, что была близка к смерти, как никогда. Ее опять потянуло ко дну, но она снова вынырнула. Неимоверными усилиями боролась она с водой, а плот с китайцем оставался все еще недосягаемым. В это время Анна добралась до берега и, услышав тихий зов подруги, обернулась и поняла, что Мия с отчаянием пытается выплыть. Анна была хорошей пловчихой, но, будучи в ботинках в воде, тоже устала. Быстро она сбросила с себя промокшие ботинки, не сводя при этом взгляда с Мии. И тут же бросилась в воду. В считанные секунды добралась она до плота, скинула с него китайца и направила плот к Мии. И как раз вовремя она только что всплыла. Через несколько минут все трое благополучно достигли берега. Беглецы теперь находились на одном из многочисленных островов Амура. Здесь все еще была советская территория. Нам предстоит пересечь остров. Надо будет пробежать около 5 километров. На противоположной стороне острова нас ожидает лодка. Надо спешить. Мы потеряли много времени. Днем нас легко могут заметить пограничники, сказал один из проводников, и тот час тронулся в путь. Но беглецы устали, промокли, а Анна и вовсе была теперь босиком. По камышам и болотам продвигались медленно. Как раз всходило солнце, когда они добрались до противоположной стороны острова. Теперь лишь несколько сотен метров отделяли их от китайского берега, но лодка исчезла. Что теперь делать? Незаметно исчезли китайские проводники. Беспокойство охватило группу. Неужели китайцы предадут их? Неужели это нежданный конец их бегства? Неужели они предоставлены сами себе? Встал вопрос, как перебраться через реку. С тревогой посмотрела Мия на китайский берег. Она была беспомощна. Сама себе она не могла помочь. Анна и другие мужчины, может, и смогли бы переплыть. Она – нет. И опять Мия обратилась к Господу. Разве не Он спас ее этой ночью с помощью Анны? Почти случайно, и все же вовремя заметила подруга опасность и поспешила на помощь. Мужчины настолько были заняты собой, что вряд ли обратили бы внимание на утопающую Мию. Несомненно, за всем этим стоял Бог. И если Он помог ей до сего места, разве не найдет выхода из создавшегося положения? Конечно. Еще исполненная страха, но все же не теряя надежду, Мия предала это дело в руки Божьи. Остальные, вероятно, поступили так же. Они удалились от берега вглубь острова и начали сушить одежду, не выпуская из виду желанный берег по ту сторону. Было воскресенье, и складывалось впечатление, что пограничники не выставили дозоры. В стране Советов в воскресенье никто добровольно работать не хотел, поэтому можно было предположить, что день пройдет для них спокойно. О продолжении побега средь бела дня нечего было и думать. К часу дня с противоположного берега отплыла лодка. Она держала курс как раз на беглецов. Были ли это их проводники? «Мы должны спрятаться», — предложил Мирей. «Это могут быть и пограничники». Когда же лодка приблизилась, они увидели, что в ней находился их проводник. Молча сели они в лодку. Один из китайцев велел мужчинам взять весла и грести. Сам он взялся за оружие, да и помощник его был с ружьем. Переправа началась. На середине реки китайцы потребовали от них деньги. Свое требование они подкрепили, угрожая ружьями. Беглецам же в любом случае бежать было некуда. За ними были советские пограничники, а перед ними проводники с ружьями. Послушно отдали беглецы, как и договорились, 400 рублей. И тогда, наконец, лодка причалила к берегу. Они были спасены. Они были на свободе. Уставшие, мокрые, без каких-либо средств, но свободные. Молча бросились подруги друг другу в объятия. Они пробились. Проклятая советская система была позади. Здесь, на берегу Амура, начиналось их будущее. Полные надежды, они направились в клуб страны. Перед ними лежала чужая страна, полная опасности и нужды. Но это была страна на пути к свободе. И уже одна эта мысль давала им новые силы. Но едва беглецы ступили несколько шагов, как перед ними вдруг возник вооруженный солдат. Вежливо улыбаясь, он встал у них на пути. Кровь застыла у них в жилах. Они осторожно попытались продолжить свой путь, но солдат вдруг лег поперек дороги. «Вы должны перешагнуть через него, этим самым он приветствует вас в своей стране». «Это наша традиция», — пояснил один из проводников. Беглецы бодро перешагнули через пограничника. После этого солдат вскочил и показал все еще напуганным немцам свое оружие, повторяя на ломаном русском языке слово «пусто», желая сказать, что его ружье совсем не заряжено. В конце концов, он даже сделал стойку на голове. Теперь и на лицах беглецов появилась улыбка. Страна на пути к свободе, несмотря на предупреждение, принимала их дружелюбно. Облегченно вздохнув, Мия направилась вместе со всеми в ближайшее село. Китай в начале 30-х годов был страной политически разрозненной. С 1 января 1912 года Китай провозглашен республикой, но ни одному правительству не удалось создать мощную централизованную власть. И неудивительно, что несколько раз повторялись попытки восстановить монархию, которые все же провалились. С 1917 года в отдельных китайских провинциях политическая ситуация складывалась почти независимо от центрального правительства, на которое имела влияние национальная партия Гоминдан во главе с генералом Чан Кайши. Власть практически сосредоточилась в руках местных военных комендантов, которые отдавали приказы подчиненным им войскам по собственному усмотрению, устанавливая жизненный распорядок на вверенной им территории. Чтобы расширить сферу влияния, военные искали причины стычек с соседними провинциями, что вело к падению общего благосостояния страны. Для нас важное значение имеет политическая ситуация, сложившаяся в Маньчжурии. Особое географическое положение этой провинции, а также высокая плотность населения привели к тому, что она не была вовлечена ни в одну из военных стычек местного значения. Оборонять провинцию не составляло труда. Она обладала достаточным экономическим потенциалом, необходимым для обороны. К тому же, до 1928 года провинцией управлял Чан Чо Линь, талантливый политический деятель. Благодаря его руководству вырос авторитет Маньчжурии в глазах зарубежных инвесторов и политиков. Маршал Чан Сюлян переняв в 1928 году правление провинцией повел независимую от центра политику. В середине 20-х годов руководство национальной партии Гоминдан решило добиться политического единства военным путем. Была создана национальная революционная армия. Важно отметить, что сопредельный с Китаем Советский Союз вначале поддерживал такой путь развития. В 1924 году Советы перечислили в фонд партии Гоминдан 2,5 миллиона китайских долларов на финансирование военной академии. 10 миллионов долларов гоминдановцы получили на создание национального банка. Большие суда прибывали из СССР в порты Маньчжурии с военным снаряжением. Советские интересы можно было легко проследить. Советский Союз прилагал все усилия к тому, чтобы в лице Китая обрести в этом регионе союзника в распространении идей коммунизма. И условия для этого складывались благоприятно. В первые десятилетия XX века революционные коммунистические идеи нашли в Китае плодотворную почву. Усиленно переводилась марксистская литература, которая затем распространялась среди студентов. Всюду в городах создавались революционные ячейки. В 1921 году была создана Коммунистическая партия Китая. Национальные партии всячески старались привлечь на свою сторону народные силы. К концу 20-х годов Гоминдан под давлением правого крыла партии дистанцировался под коммунистов Советов. Конфликт был неизбежен. К середине 1929 года китайские власти закрыли в Маньчжурии все важные советские опорные пункты вдоль китайско-восточной железной дороги, которая была продолжением Транссибирской магистрали до Владивостока. Все советские консульства, представительства и прочие конторы были закрыты, а советские подданные тотчас выдворены из страны. На это СССР отреагировал к середине августа 1929 года военной акцией, якобы для борьбы с белогвардейцами, осевшими вдоль границы. С этой целью Москва использовала армию Дальневосточной Республики, которая вскоре проникла вглубь Китая. Началась осознанная поддержка коммунистов, и лишь к началу 30-х годов Советам удалось восстановить контроль над китайско-восточной железной дорогой. Но напряжение не было снято. Москва полагалась на собственные силы в Китае, пытаясь расширить влияние до линии Коминтерна. 7 ноября 1931 года Первый национальный советский конгресс провозгласил Китайскую Советскую Республику. Китай стал на путь коммунизма, долгий и кровопролитный, как вскоре выяснилось. Маньчжурию все эти события затронули гораздо позже, так как 18 сентября 1931 года Квантунская армия Японии начала захват Маньчжурии взятием Мукдена. Политическая ситуация в Китае и сложные отношения с Советским Союзом разъясняют секрет многих попыток бегства через Китай. Во-первых, это небрежность по отношению к охране границы со стороны русских. Маньчжурия – в мечтах Сталина давно была придатком советской державы. Он преследовал стратегию советизации, и поэтому беженцы через Китай были небольшим уроном. Не защита границ с Китаем, а обретение в лице Китая вассала было его планом. С другой стороны, становится ясным, почему во время политического и экономического кризиса Китай не предпринял никаких конкретных мероприятий против потока беженцев через Амур. Влияние центрального правительства просто не доходило до Голубых гор на севере страны. Национальная партия Гоминдан погрязла во множестве конфликтов и пустила проблему беженцев на самотек. Местные власти были более заинтересованы в получении небольших доходов от беженцев, нежели в политических последствиях борьбы с ними. Отсюда становится ясным, почему большинство беженцев избегала, казалось бы, более удобного пути по Китайско-Восточной железной дороге. Здесь советы сконцентрировали в сеть агентов, сохраняя контроль над Китайско-Восточной железной дорогой до начала японской интервенции. Было опасно взять билет на Харбин. К тому же, к концу лета начались военные стычки. Вести о военных столкновениях достигли и Благовещенска. Но Мия и ее подруги вряд ли знали об этом. Они вступили на территорию страны, где сложилась нестабильная ситуация. Трамплин к свободе, конечно, был шатким, но он все-таки был, а лучшего они не имели.